И тут мои сомнения словно уперлись в образ Вахида. Я вдруг поймал себя на мысли, что похож сейчас именно на него. Нет, выглядеть как он я точно не хочу. Нужно быть смелым и решительным, а не плавать в собственных домыслах, превращая все в бред. В противном случае, что я потеряю, если позвоню ей? Она высмеет меня? Вряд ли. Тем более, что за ней должок. Я вытащил телефон из кармана и нажал кнопку вызова. Путь назад был сожжен. Я выходил на сцену перед большой толпой зрителей и не чувствовал такого волнения, какое испытал сейчас. Было даже секундное желание сбросить вызов. Но едва палец потянулся к красной кнопке, как в трубке раздалось: «Алло, мама, привет», — произнес я и сразу же скривился. Ну что за тон, что за голос? Все зажато, как первокурсник на отчетном концерте. «Здравствуйте, а кто это?» — спросила девушка, чем на мгновение поставила в тупик. «Ну конечно же, мой номер телефона она не знает, поэтому и задала логичный вопрос. Ей, наверное, таких звонков каждый день по сотне раздается. Это Акира. Мы с вами встретили в коридоре телестудии. Я вам туфельку починил. Помните, Акира?» — радостно воскликнула девушка. «Рада вас слышать. Я тоже рад», — рассмеялся я и вновь выругал сам себя. «Ну что же это такое? Ну-ка, собраться, надеть маску обаятельного парня. Вот, решил позвонить тебе, а я уже думала, что ты никогда мне не позвонишь». Невежливо заставлять девушку ждать. «Работы много было», — невозмутимо ответил я, хотя сердце в груди, казалось, сделало обратное сальто. «Понимаю, у меня тоже. Ты, наверное, с шоу своим сейчас суетишься, с ним в том числе», — покивал я, совершенно не заботясь, что мама меня не видит. «Поэтому и звоню тебе. Пригласить хотел на передачу, я твоя должница, так что не имею права отказать. К тому же мой продюсер сказал, что это будет полезно для рейтинга не только вам, но и мне. Ты восходящая звезда». Я, кажется, я даже слишком громко вскрикнул. «Ты что, в интернет не заходишь?» — чисто и звонко рассмеялась девушка. «Некогда. Работа», — пожал я плечами. «Нарезки с твоей передачи гуляют по сети, на них пародии делают. Уже один тренд залетел в виджеты: сидеть и невозмутимо гладить кота на коленях, когда вокруг происходит непонятно что. Посмотри, очень смешно». Я смеялась до слез. «Ладно, как будет время, гляну», — с улыбкой ответил я, и в этот момент увидел свое отражение в наполированном окне. «Ну, вылитый Вахида. Так что насчет передачи?» — поспешил я сменить тему. «Придешь? Мы просто скоро будем пилотную серию снимать. Обязательно. Тем более на первый выпуск. Это будет честь для меня». Такой реакции я не ожидал. Почему-то представлялось в голове, что мама все же будет холодновато со мной разговаривать, все-таки она звезда, а я простой осветитель. Но ее теплота меня приятно удивила. Я сделал глубокий вдох и решился пойти ва-банк. «Мама, а как насчет чашечки кофе? Может, сходим куда-нибудь вместе?» Пауза была ровно одно мгновение, но даже его мне хватило, чтобы обрушить на себя все ругательства. «Зачем вообще в это полез? Сейчас она скажет обо мне все, что думает, и еще. А почему бы и нет?» — внезапно произнесла мама. «Что, правда?» — не мог поверить я собственным ушам. Девушка рассмеялась. «Я уже очень давно никуда не выбиралась просто так. Все время фотосъемки, концерты, интервью. А вот чтобы посидеть где-нибудь в уютном месте и просто поболтать, даже не припомню». «Я согласна». «Отлично. Тогда чуть позже скину время и место». «Договорились». Мы попрощались, и я положил трубку. Не верилось в реальность всего происходящего. Неужели мама и в самом деле согласилась? И тут же радость моя затухла от одной только мысли: а где мне взять денег на свидание? Вот ведь черт. Нужно было срочно что-то придумать, а мыслей, как назло, не было абсолютно никаких. Да Такичира. Чтобы вычислить, где живет Акира, пришлось прибегнуть не только к смекалке, но и выдержке. Да ты понимал, что если он пойдет в отдел кадров и попытается взять там адрес, то ни к чему хорошему это не приведет. Даже если получится взять необходимую информацию, все равно потом поползут слухи. А последнее, что сейчас нужно было ДТ, так это чтобы кто-то узнал о его плане. Поэтому он поступил иначе. Вчера, когда рабочий день был закончен, он проследил за Акира до самого его дома. Чувствуя себя героем какого-нибудь шпионского фильма, он незаметно ехал за парнем, пока тот не добрался до нужного дома. Дальше оставалось только внимательно наблюдать за окнами. Загорелась третья слева от входной двери. Довольный собой, да ты поехал прочь из этого бедного квартала в свой элитный район, намереваясь уже завтра наведаться к парню в гости. На следующий день Дата с самого утра не находил себе покоя. Он размышлял о том, в какое время съездить к Акира домой, чтобы поискать документы, проекты, заметки, черновики, хоть что-то, что могло ему открыть тайну о том, что он собирается делать. И единственное время, которое было подходящим, оказался обеденный перерыв. Да ты знал, что Акира обедает в столовой, а значит, в это время в его квартире точно никого не будет. Что ж, придется ради дела пожертвовать обедом, но оно того стоит. Да ты искренне надеялся, что удастся раскопать нужную информацию. Дорогой черный внедорожник в квартале, где жил Акира, смотрелся неуместно. Тут ездили на машинах иного ценового диапазона, а многие использовали и вовсе велосипеды. Да ты подъехал к дому, вылез из автомобиля. Редкие прохожие косились на него с плохо скрываемым любопытством и завистью. Как бы ни запомнили, опасливо подумал он, поднимая ворот пиджака и пытаясь скрыть за ним хотя бы часть лица. Да ты быстрым шагом дошел до подъездной двери, вошел внутрь, поднялся на нужный этаж и с удивлением обнаружил, что дверь в квартиру Акира не закрыта. Она вообще была не прикручена к косяку, а лишь прислонена к проему, закрывая помещение. Да ты растерялся, вдруг подумав, что в квартире все же, наверное, кто-то есть. Наверное, ремонт делают, подумал он, глядя на дверь. Но сколько ни прислушивался, никаких звуков изнутри не услышал. Да ты осторожно отодвинул дверь, заглянул внутрь. В квартире и в самом деле никого не было. Обстановка была скромной, но в то же время странный, потому что прямо посередине комнаты стоял огромный концертный рояль, причем не самой последней фирмы. Такой стоит несколько десятков тысяч долларов, прикинул Дате, оглядывая лакированные детали из красного дерева. Откуда у Акира такая дорогая вещь? Да и зачем она ему? Этому парню однозначно нужно сходить к врачу и проверить свое психическое состояние. Дате пришел сюда, чтобы найти ответы на свои вопросы, но сейчас вопросы только множились, а ответов все не было. Незваный гость протиснулся внутрь. Документы, они должны быть где-то здесь. Больше им негде быть. Да ты принялся искать бумаги. Он заглянул в каждый угол, под кровать и рояль, и даже просмотрел личные вещи и одежду, хоть пришлось с усилием преодолеть брезгливость. Ничего. С тяжелым сердцем подумал он о том, что не смотрел еще в туалете и надо бы глянуть там, как вдруг за спиной раздался дребезжащий властный голос. «А что это вы тут делаете?» Да ты вздрогнул, замер, засекли. Но голос женский, значит, не Акира. Нужно что-то как-то выпутываться. Он понятия не имел, что придумать в свое оправдание и готов был броситься на пролом вперед диким буйволом, лишь бы уйти отсюда поскорее. Ему вдруг стало нестерпимо стыдно за то, что его застали здесь, словно он был не взрослым мужчиной, а подростком, которого застукали за чем-то позорным. «Я», — пропищал Дате, осматривая того, кто тоже наведался к Акира в гости. Перед ним стояла женщина. На лице был толстый слой макияжа, а на шее и пальцах виднелись кольца и браслеты, слепящие взгляд своей пошлой дешевизной. «Что вы тут делаете?» — повторила свой вопрос женщина, пристально глядя на Дате. «Так я это в гости пришел к Акира, друг его». «Ага, как же», — усмехнулась та, с прищуром глянув на него. «Знаю я таких друзей». «Каких, таких?» «Не понял да ты». От растерянности не осталось и следа, вместо нее в груди распалялось возмущение. «Что вы хотите сказать? Что я какой-то вор? Вы не друг Акира. У него никогда гостей не бывает, и друзей у такого бездельника быть не может», — ответила женщина. «А вы вон как одеты». «Как я одет?» — продолжил возмущаться да ты. «Дорого одеты. А Акира уже, между прочим, третий месяц мне за аренду не платит». Последнюю фразу женщина прокричала, заставляя Дате вновь смутиться. «Или вы принесли оплату за него?» «Что?» – прокричал Дате. «Нет, я не буду за него ничего платить». «Тогда что вы тут делаете?» – грозно спросила женщина, уперев руки в бока и отсекая Дате путь к отступлению. Этот вопрос вновь застал гостя врасплох. «Скажите, как вас зовут?» – осторожно спросил Дате. «А тебе зачем?» – спросила женщина, легкой перейдя в общении с «вы» на «ты». «Не промах, дама», отметил про себя Дате, оглядывая ее плотную крепкую фигуру. «Может быть, она и сняла эту дверь?» «Она может. Вон какие руки мощные и плечи, а грудь?» Дате поспешно поднял взгляд вверх, ответил. «Неудобно просто как-то обращаться к вам, не зная имени. Гушикен. Меня зовут госпожа Гушикен». Дате понимал, что это провал. Его засекли за тем, зачем не должны были. Это тянет на уголовный срок. Проникновение в дом. Это не шутки. И что самое обидное, он абсолютно не знает, как из этой передряги выкрутиться. Эта странная женщина наверняка уже запомнила его. Она, свидетель. В голову полезли всякие разные мысли, в основном плохие, от которых Дате стало нехорошо. Он не хотел об этом думать, но страх только усиливал их. «Послушайте, Гушикен, произошло небольшое недопонимание. Я думал, Акира дома будет. Вот и заглянул к нему. В рабочее время и дома», — хмыкнула Гушикен. «Как же, или тебе, такому богатенькому, неизвестно, что люди днем на работе находятся? Как вы со мной разговариваете?» — возмутился Дате. «А разве я что-то не то сказала? Костюм у вас дорогой, 1100 стоит, и туфли вон какие, чистая кожа. Это ничего еще не значит. Я, между прочим, тоже работаю на работе каждый день. А чего тогда сейчас приперлись?» Дама своими вопросами приперла его к стенке. «Гушикен, послушайте», — более мягко сказал Дате. «С самого начала наш разговор не задался. Давайте сначала, да что я, попугай что ли какой-то, одно и то же по несколько раз говорить». Хозяйка выставила вперед грудь и набычилась. «Я знаю, зачем вы тут», — холодок пробежал по спине Дате. «Правда, и зачем же?» — спросил он с вызовом, стараясь сделать невозмутимый вид, хотя внутри творилась полная паника. «Ты, поклонник Акира», — ответила Гушикен, заставив мужчину даже на пару минут потерять дар речи. «Что?» — протянул Дате, не веря собственным ушам. «Можешь не скрывать», — улыбнулась хозяйка. «Вижу даже, зачем пришел сюда. Автограф хотел взять? Послушайте, госпожа Гушикен, вы все неправильно поняли. Да чего ты так разволновался? Ничего тут страшного нет. Ну, захотел взять автограф, чего тут такого? Да я. Хочешь, я продам тебе его фотокарточку с автографом? Уникальная вещь». И вновь Дате впал в ступор. «А у вас есть?» — удивленно спросил он. «Кончено. Вот». Гушикен тут достала из кармана целую пачку фотографий. «Возьму недорого. Вот эти, где он в профиль, за 1000 отдам, а вот где он улыбается, уже за 3. Но он тут не улыбается», — заметил Дате, — «кривится, и словно бы отстраняется от вас, улыбается, еще как улыбается», — с нажимом произнесла женщина. «Так что, брать будешь? Возьмешь 3, четвертую со скидкой отдам. Мне не нужны его фотографии, я вообще по другому делу к нему пришел». «И по какому же?» — Дате задумался. «А ведь это Гушикен не промах, с предпринимательской жилкой, свое возьмет, тем более живет рядом с Акира, видит его часто, знает наверняка больше. Она может быть полезной. Так, может быть, стоит это использовать? Гушикен, послушайте, а давайте я у вас и в самом деле куплю одну фотографию этого Акира, скажем, за 10 тысяч, за 10, настала пора удивляться уже самой хозяйке. Но женщина тут же взяла себя в руки. «Облапошить меня решили? Давайте за 12. Вот деньги», — Дате протянул ей несколько купюр. Женщина стремительно выхватила их, осмотрела, даже понюхала. «Послушай, парень, если ты хочешь что-то еще купить, то так и скажи. У меня есть тапок Акира и его белье, но только на что-то странное я точно не соглашусь. Если тебе нужны его волосы или стриженные ногти, то я тебе в этом не помощник. А вы, фанаты, разные бываете, с придурью. Уж я-то знаю, у вас в голове такое порой творится. Готовы разорвать своего кумира на части?» «Нет», — покачал головой Дате, с трудом сдерживая рвотные позывы. «Мне его волосы или ногти не нужны, мне нужно кое-что другое». «И что же?» — заинтересованно спросила Гушикен, ловко пряча деньги в карман. «Информация. Любая информация про Акира и про его работу. Я хочу знать, над чем он сейчас работает, с кем разговаривает по телефону, что обсуждает. А за это я вам буду давать определенную плату. Что на это скажите?» Дате потянулся к кошельку, откуда достал еще пару купюр. Но едва Гушикен потянулась за деньгами, как он убрал их и поспешно добавил: «Только вы должны понимать, что эта договоренность должна остаться только между нами». «Ну так что, мы договорились?» «Деньги лишними не бывают», — философски заметила Гушикен. «Конечно, согласна. Ведь ничего такого в этом нет?» «Конечно же нет. Вы просто будете мне рассказывать Акира. Что тут такого плохого? Я такой его фанат». Дата изо всех сил старался сдерживать придурковатую улыбку и не начать плеваться от собственных слов. Гушикен пожала плечами и забрала деньги. «Вот и договорились», — удовлетворенно кивнул Дате. «20 тысяч». «Что, 20 тысяч?» — не понял Дате. «Вам нужна информация про Акира, я буду вам ее давать. За 20 тысяч». Дате скривился. «20, я же уже дал вам денег. Так это за фотографию, а за информацию Еще столько же, это слишком много. А что вы хотели? Информация нынче в цене. Да ты задумался, взвешивая предложение хозяйки. Я хочу убедиться, что ваша информация будет стоить этих денег. И каким же образом? Расскажите мне что-нибудь про Акира, чтобы я понимал, что вам действительно стоит платить. Хорошо, кивнула Гушикен. Справедливая просьба, только что вам рассказать. Хотя, постойте, знаю. Гушикен хитро улыбнулась. У Акира есть больная сестра. Не знаю, что именно за болезнь, но что-то серьезное. Очень серьезное. Да ты сморщился. Эта информация ему была не нужна, и он уже собирался сказать об этом хозяйке, как она перебила. И чтобы лечить сестру, нужны деньги. И немалые. Мне кажется, что Акира обратился за помощью к бандитам, занял у них круглую сумму. Вам это точно известно? Заинтересованно спросил Дате. Я предполагаю, с нажимом ответила Гушикен. Но у меня есть аргументы на это предположение. И какие же? А вот тот самый рояль, который стоит у него в комнате. Не совсем понимаю. Он обратился к бандитам, а долг не отдал. Он мне-то не хочет платить, а им и подавно. Вот они и принесли ему этот рояль в качестве предупреждения. Что-то я не понимаю. Ну что же ты такой непонятливый? Проворчала Гушикен. Раньше бандиты отправляли лошадиные головы, как бы намекая, что пора возвращать долг, а не то того, она провела пальцем по горлу. А теперь вот рояли. На рояле ведь что сыграть можно? Что? Похоронный марш. Теперь понял, понял. Пораженный таким внезапным открытием, ответил Дате. Да, информация и в самом деле интересная. Хорошо, Гушикен, вот деньги. Я прошу вас звонить мне, как станет известно что-то еще. Мне интересна информация касаемо его работы, но и личная жизнь тоже может пригодиться. А ты любопытный парнишка, улыбнулась Гушикен, пряча деньги, и посмотрела на Кичира совсем иным взглядом, оценивающим, с огоньком интереса в глазах, и симпатичный, люблю щедрых мужчин. Да ты замешкался, может, зайдешь ко мне, а то пока тут был без обеда остался, а я тебя накормлю, не бесплатно конечно же, у меня не столовая, но со скидкой, для такого красавца. Такого поворота событий да ты явно не ожидал, поэтому некоторое время молчал, не зная что ответить, потом заикаясь пробубнил, нет, я порядком спешу, пожалуй пойду. «Вот, возьмите». Он поспешно достал визитку и протянул ее женщине. «Как только что-то станет известно, любая информация, немедленно звоните мне, в любое время». «Даже ночью», — улыбнулась Гушикен. «Если это касается информации про Акира, то да», — сдержанно ответил Дате. «И прежде чем уйти», — добавил. «Но помните, это должно остаться строго между нами». Глава 15. «Акира, вот ты где, а я ищу тебя по всей телестудии». Ко мне подошла Хайнака, она была встревожена. «А зачем меня искать?» – спросил я. «Я никуда не прятался». «Пошли», – она подхватила меня под локоть и повела прочь. «Нужно поговорить». «Куда?» «Туда, где нас никто не услышит. А то любой маломальский повод, и про тебя уже выдумывают такую ерунду, что диву даешься. Ты как заколдованный. Это дар», – хмуро подумал я. «Из-за него все это происходит. Причем я даже не использую его, а воздействие, хоть и небольшое, фоновое, но все равно происходит. Вот и получается, что я вдруг оказываюсь то внебрачным сыном президента компании, то имею страшный компромат на него. Надо бы как-то разобраться с этим даром и придумать, как убрать этот фон, иначе ни к чему доброму это не приведет. Я и сам не понимаю, почему так происходит, буркнул я. Пошли, тут есть местечко. Потянула меня за собой девушка. Мы прошли на второй этаж, где располагался кофейный аппарат, остановились у него, взяв два стаканчика, отошли в сторону. «Ну и о чем нам нужно поговорить?» «Достаточно холодно», — спросил я, помня о том, что Хайнака может быть связана с Дате. «Меня пытался разговорить господин Кичира», — сказала Хайнака, словно прочитав мои мысли. «Хочет вынюхать, чем мы занимаемся. Я ему ничего не сказала, но ты имей в виду, что на этом он не остановится». Ощутив на себе мой пристальный взгляд, девушка кивнула. «Понимаю, что ты сейчас думаешь. Да, я и в самом деле раньше была помощницей Дате. Но это не значит, что он мой друг. Напротив, терпеть его не могу. Все время меня критиковал. Так что от меня он ничего не добьется». «Спасибо», — ответил я. «За что?» «За правду». Девушка махнула рукой. Потом достала из папки несколько листков и сказала, «Я хотела предложить тебе обходные варианты насчет оркестра. Ты должен понимать, что это нам не по карману, но мы можем. «Насчет оркестра не переживай, есть у меня один вариант». «Есть?» – удивленно переспросила Хайнака. «И какой же?» «Имеется знакомый, который поможет нам с музыкальным сопровождением», – похвастался я. «Он не подведет, Хайнака, скажу честно, гарантий никаких, но постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы уговорить его». «Ну тогда это хорошие новости», – кивнула девушка. «Значит, я могу закрыть этот пункт в перечне открытых вопросов?» «Можешь», – кивнул я, отмечая, что нужно сегодня вечером зайти к соседу Джера и поговорить с ним, и вариантов отказа мне нельзя принимать. «Тогда помечаю», – девушка что-то написала на бланке. «Так, теперь с гостями, с этим еще сложней, кого-то сложно будет пригласить действительно известного, но мы можем позвонить тому старику Иши, который был в страницах истории». «Иши», – задумался я, – «да, он тоже становится медийной фигурой, на его песню, которую он пел у нас на передаче, какой-то диджей сделал ремикс и теперь она очень успешно штурмует социальные сети, так что в качестве гостя он вполне сойдет». «А что, не дурная идея», – поддержал я. «А насчет звезды, как тебе звезда уровня Мама Ямаха?» Хайнака вопросительно посмотрела на меня, потом нахмурилась и строгим тоном произнесла: «Акира, мне сейчас не до шуток, надо гостей искать, а не мечтать». «А я и не мечтаю», – и вновь вопросительный и растерянный взгляд. «Что ты имеешь в виду?» «Я договорился с мама, она будет у нас на первом выпуске». «Что значит, договорился?» «Акира, ты не бредишь сейчас?» «Может, температура?» «Я в полном порядке», — довольно улыбнулся я. «А мама действительно будет у нас». Хайнака ничего на это не сказала, лишь что-то записала на листке. Потом посмотрела на меня, открыла рот, но я шикнул: «Тихо, кто-то идет». Не сговариваясь, мы прижались к стене, спрятавшись за кофейным аппаратом. Зачем мы это сделали, мы и сами не понимали, ведь если кто-нибудь увидел бы нас сейчас, прячущихся, то слухов было бы гораздо больше, причем были бы они весьма горячими. Но мы спрятались, не желая, чтобы нас увидели. А вдруг это ДТ? После разговора с ним потом ходишь, словно в болоте искупавшийся. Видимо, Хайнака чувствовала то же самое, потому что вжалась в стену и даже не дышала. Но это был не ДТ. По коридору шел Вакида. В руках он нес цветы и направлялся явно к кабинету Кумика. Нужно было как можно скорее убираться отсюда, потому что я понимал, что сейчас разыграется. Но было поздно. Кумика сама вышла из кабинета, направляясь на какое-то совещание. Увидев Вакида, она остановилась. «Кумика!» – воскликнул тот, протягивая ей цветы. Вакида проявил инициативу и креативность, потому что купил не банальные розы. Он взял ромашки. «Что ж, вполне мило. Господин Вакида», – спросила та, в голосе ее послышалось легкое удивление. «Вы ко мне, к вам, вот». Он протянул букет, сунув почти в самое лицо девушки. Я ожидал, что сейчас Кумика начнет отчитывать Вакида, поминая корпоративные стандарты, субординации и этики. Но девушка внезапно произнесла: «Как мило». Я от удивления раскрыл рот, но удивление длилось недолго. «Вакида, как вы узнали, что мой домашний кролик любит есть именно ромашки? Ему они очень полезны для прочистки желудка. Спасибо вам большое, вы очень заботливый. Признаться, я до сих пор удивлена, что вы столь чутки к животным». Я едва успел подавить хохот, а вот Вакида было не до смеха. «Вы, видимо, очень любите животных и у вас очень доброе сердце», — сказала Кумика. «Ну да», — растерянно ответил Вакида. «Люблю животных». «Отлично, тогда я завтра принесу в подарок слизня». «Вы любите слизней?» «Слизней», — дрожащим от брезгливости голосом произнес Вакида. «Да, это очень необычное домашнее животное, но слизень не требует каких-то специфичных знаний по их уходу. К тому же они полезны. Если их положить на лицо, то их секрет, который они выделяют, когда ползают, очень полезен для кожи. Я подарю вам императорского слизня, он размером с мою ладонь». Лицо Вакида выражало искренний ужас, но Кумика этого совершенно не замечала. Вакида героически старался сдержать себя в руках и потому молчал, боясь дать слабину. «Ну так как?» – спросила Кумика. «Угу», – промычал тот. «Отлично. Уверена, вам понравится это ощущение, прохладная, мягкая, трепыхающаяся плоть, которая шевелится в руках». Вакида рванул прочь. «Куда вы?» – спросила Кумика, проводив его удивленным взглядом. Вакида лишь что-то промычал в ответ. «Что это сейчас было?» — в полной растерянности спросила меня Хайнака. Я махнул рукой, не обращая внимания. «Обычные будни телевидения, Дата Кичира». «Господин Дата», — телефонный звонок раздался в самый неподходящий момент. «Кичира, через 40 секунд эфир». предупредил режиссер. «Алло, кто это?» – раздраженно спросил Дате. «Это Гушикин. Вам некогда. Просто вы сказали звонить, как только что-то узнаю». «Да-да, конечно. Говорите, Гушикин, что там у вас? Что-то раздобыли?» «Кичира, 30 секунд. Дате, почему ты не убрал телефон? Перед каждым эфиром нужно убирать телефон. Он на беззвучном режиме», – злобно процедил тот. «Это вы мне?» – спросила Гушикин. «Не вам. Говорите, что там у вас? Только быстрее. У меня очень мало времени. А лучше перезвоните через час». «Нет, давайте я уж сейчас. Через час у меня стирка. Некогда будет». «Тогда быстрее», – зарычал Дате. 10 секунд. «В общем, сегодня утром я встала рано и услышала, как Акира тоже проснулся. И он никогда так рано не вставал. Я подумала, что это важно будет вам знать. Может, у него бессонница?» «Гушикин, вы только для этого и звонили мне, чтобы сказать, что Акира проснулся сегодня рано». 5 секунд. «Ну да, ведь это важно». 4 секунды. «Что тут может быть важного?» 3 секунды. «Но ведь...» 2 секунды. «Все, мне некогда». 1 секунда. Пошла заставка. Эфир. «Доброе утро, уважаемые телезрители. С вами ваше любимое шоу «Улыбнись, Токио». И я, Мика-Микау», задорно произнесла ведущая. «А также я, Дата Кичира», невозмутимо сказал Дата, успев закинуть телефон на стул и сесть на него. «Надеюсь, у всех хорошее утро, несмотря на ранний час. Ну, Кичира-сан, у нас же утреннее шоу, а утро у всех должно быть только хорошим. Наша цель – сделать ваше утро по-настоящему бодрым, ведь так? Давайте начнем с хороших новостей». Она повернулась ко второй камере. «Сегодня намечается солнечный день, так что Токио можно смело покорять. Мы начнем утро с вдохновения и немного поговорим о наших героях. Представьте, вчера маленький герой из района Сытагая спас котенка с дерева, а ему, между прочим, всего 7 лет». Кичира добавил, стараясь сдержать усмешку: «Котенок спасен, деревья взяты. Похоже, мы растим будущих супергероев». «А как его зовут?» «Юичи Инауэ», — ответила Кау с улыбкой. «Мы передаем привет его семье и надеемся, что Юичи смотрит нас сегодня утром. А может, он уже спасает следующего кота», — заметил Кичира. «Или бегает по крышам». Кау засмеялась, а затем перешла к другой новости. «А еще у нас отличные новости для всех, кто планирует поездку за город. Дороги сегодня свободны, так что можно смело отправляться в путь. Кстати, Кичира-сан, а как вы относитесь к отдыху на природе?» Кичира вздохнул, глядя на нее с лукавой улыбкой. «Как любой нормальный человек, я отдыхаю там, где есть кондиционер и кофе». «Ну вот, наш Кичира-сан снова без компромиссов», — улыбнулась Кау. «Но погодите, я знаю, вы недавно ездили в горы. Это была работа, а не отдых». Он сделал серьезное лицо, но в глазах мелькнула искорка. «Кто-то должен был проверить на себе всю эту природу». Кау обратилась к зрителям. «Вот такой у нас неподкупный эксперт. А теперь у нас есть новости из мира культуры. На этих выходных в районе Сибуя проходит выставка традиционных ремесел. Так что если вы не за город, как Кичира-сан, то обязательно загляните. Мастера расскажут о том, как создаются шедевры в технике укиё-э и йори-ой. Об этом наш следующий репортаж». Ведущие пристально посмотрели прямо в камеру. «Пошел сюжет», — сказал режиссер из рубки. 2 минуты пауза. Дата не успел даже перевести дыхание, как стул завибрировал. «Алло», — произнес Дата, вставая с места и отвечая на звонок. «Это снова Гушикин», — раздался знакомый голос. «Что еще?» «Начиная терять контроль», — спросил ведущий. «Дата, у меня есть еще информация про Акира». «Какая?» «Я уже говорила, что он утром рано встал. А сейчас вот вспомнила, что он еще и чихал». «Что? Чихал? Ну да, может быть, он болен». Дата уже хотел было послать навязчивую женщину куда подальше, как вдруг насторожился. Ведущий зацепился за это, как за соломинку. «Болен?» — спросил он, надеясь услышать самые страшные диагнозы. «Ну да», — ответила Гушикин. «Я не врач, но ведь это какие-то симптомы, бессонница и чихание. А еще он вот так делал, пу-пу-пу». «Как делал?» — растерялся Дата. «Пу-пу-пу», — повторила Гушикин. Губами так устало выдыхал. «Дата, сколько можно?» — возмутился режиссер. «Ты опять с телефоном 40 секунд до эфира. Закругляйся, Гушикин», — закричал Дата. «Вы что, издеваетесь надо мной?» «Почему?» — очень спокойно ответила та. «Я ведь передаю очень ценную информацию. Пока в ней нет ничего ценного, и хватит мне названивать постоянно. 20 секунд. Но вы же сами сказали». «Я сказал звонить мне только в том случае, Если будет действительно что-то важное, мне нужна информация о том, чем занимается сейчас этот. ДТ вовремя замолчал, поняв, что его сейчас слушают как минимум 5 человек. Режиссер, соведущие, статисты и 2 оператора. Стоит только назвать имя, как слухи тут же полетят со скоростью света, и весь его план станет известен, в том числе и самому Акира. В общем, вы поняли. Все, мне некогда. 10 секунд, злобно прошипел режиссер. ДТ, спрячь трубку. Сколько можно? Кичиро-сан, шепнула Кау. Сделайте глубокий вдох. У вас лицо красное от злости. ДТ с трудом взял себя в руки. Подбежала статистка, успеха махнуть кисточкой с пудрой по лицу, приводя в порядок ведущего. 5 секунд. ДТ горел от злости и раздражения. Он уже 100 раз пожалел о том, что вообще связался с этой Гушикин. Какая вздорная женщина. 4 секунды. Вы в порядке? Шепнула Кау. ДТ кивнул. Самообладание медленно возвращалось к нему. 3 секунды. 2. 1. Эфир. ДТ только раскрыл рот, чтобы продолжить вести программу, как почувствовал вибрацию. Вновь звонил телефон. И Кичиро мог поклясться, что за абонент сейчас пытался ему дозвониться. Даже сквозь толстый слой пудры на щеках ДТ проявилась краснота ярости, с которой он и вел весь остаток передачи. Я возвращался домой с энтузиазмом и быстро не потому, что мечтал как можно скорее упасть в кровать и уснуть. Сначала я хотел поговорить по душам с Гушикин. Продажа моих фотографий и вещей возмущала меня до глубины души. Но если с фотографиями еще куда ни шло, можно понять, то вот выставлять на прилавок мое нижнее белье — это уже перебор. Уж я-то этот Гушикен устрою. К тому же я хотел сегодня еще встретиться с соседом Джера, чтобы убедить его играть в нашем шоу. Причем первое время бесплатно. Гушикен, словно почувствовав, что я ищу ее, внезапно не встречала меня у дверей с привычными криками о том, что ей нужна оплата. Я осмотрелся, даже прислушался. Домоправительницу слышно нигде не было, а вот за соседской дверью слышалась возня. Джера был дома. Я постучал к нему, думая о том, что сказать. Но когда дверь открылась, слова застряли у меня в горле. Соседа я прежде лично не видел, поэтому нарисовал его образ у себя в голове, ориентируясь на его голос. А голос у Джера был низкий, зычный. Поэтому и думалось мне, что сосед крепкий, высокий мужчина в полном расцвете сил. Однако же открыл мне низенький лысый человек, похожий на пузатую грушу. Он был такого небольшого роста, что смотрел мне в живот, и первые мгновения я подумал, что это ребенок. «Акира?» – спросил сосед, поднимая голову. Это и в самом деле был Джера, голос точно его. Я присмотрелся. Голова у соседа была идеально круглой, как мяч. Кустистые густые брови нависали над выпученными карими глазами, а еще довольно добрая и открытая улыбка. «Джера?» – в тон ему спросил я. Тот кивнул. «Проходи», – кивнул тот, приглашая в квартиру. Я отказался. «Лучше уж здесь. Не хочу беспокоить», – ответил я, не сильно горя желанием заходить в комнатку соседка. Я перешел к делу. «Джера, я уже говорил в общих деталях тебе про свой проект. Нам нужны музыканты. Я хотел попросить тебя поучаствовать. Только вот с деньгами туго. Сначала нужно себя показать. Потом, если проект одобрит, то можно будет выбить и ставку тебе». «Я согласен», – охотно ответил Джера, пожав плечами. «Я люблю музыку и даже бесплатно готов играть», – улыбнулся он. «Что, правда?» Не поверил я собственным ушам. Я не думал, что он так быстро согласится. «Да», – махнул рукой сосед. «Меня сегодня уволили с работы, так что я теперь никуда не спешу. А так есть шанс работу найти, которая по душе». Он пристально посмотрел на меня. «Ведь потом платить же будут». «Будут», – кивнул я. «Тогда согласен играть», – еще шире улыбнулся Джера. «Даже первое время бесплатно. Но у меня есть одно условие». «Какое?» – напрягся я. «Сущий пустяк», – сосед улыбнулся. «А можно со мной будет играть моя обезьянка?» Глава 16. От условия соседа я впал в ступор. Фантазия тут же разыгралась. В голове сразу возник странный образ бродяжки, который ходит по базарной площади, а на привязи у него обезьянка в турецкой красной шапочке, крутящая ручку колесной лиры и выпрашивающая милостыню. «Какая еще обезьянка?» – выдохнул я, обескураженный таким заявлением. «Постой, Джера, насчет животных у нас не было договоренностей. Да обезьяна же на съемочной площадке все вверх дном перевернет. Наши статисты с кошками то сладить не могут, а тут обезьяны». «Акира, ты не понял», — ответил Джера. «Обезьянка — это мой друг. Ты дружишь с обезьянами. Это кличка у него такая. Точнее, у нее, Джер мягко улыбнулся. Это моя девушка, ее зовут Ахара. У нее на плече есть татуировка милой обезьянки. Да она и сама очень любит этих животных. Вот и называю ее так, ей нравится. Странные у вас взаимоотношения, задумчиво произнес я. А обезьянка, точнее Ахара, умеет на чем-нибудь играть? Конечно, ответил Джера. Она неплохо владеет саксофоном. Отлично, обрадовался я. Тогда ты не против? Конечно, не против. Совсем скоро у нас будет прослушивание, приводи ее. Спасибо. Кстати, Джера, спросил я, ты случаем не знаешь, где сейчас госпожа Гушикин? Знаю, хмуро ответил тот. 10 минут назад была в подвале, там опять стиральная машина сломалась, она пыталась ее починить. Гушикин умеет чинить стиральные машины. Умеет, но весьма специфично, бьет по ним кулаками и ругается последними бранными словами. Иногда мне кажется, что ее даже техника недолюбливает. Но знаешь, это помогает, машины после этого начинают работать. Джера замолчал, прислушавшись. Вдали раздались шаги, а вот и она, и с этими словами поспешно спрятался за дверь. Я же не стал укрываться от хозяйки, тем более что мне было негде, двери продолжали стоять в сторонке от входного прохода. К тому же я хотел обсудить с ней один очень важный вопрос. «Гушикин, мне нужно с вами очень серьезно поговорить», — сказал я, едва хозяйка приблизилась. Мой тон не терпел возражений, но на Гушикин нужного впечатления не произвел. Та лишь отмахнулась от моих слов, как от назойливых мух. Она была взмылена, видимо, ремонт техники был в самом разгаре. «Акира, все потом, сейчас уже вечер, давай сфотографируемся для моей мамы и пойдем спать». «Никаких больше фотографий». «Что почему?» Густо накрашенные брови Гушикин поползли вверх. Она остановилась и медленно развернулась ко мне. Руки заняли свои места на боках, потому что у меня есть к вам разговор. «Ох, ну что там у тебя?» Закатив глаза и скрестив руки на груди, произнесла Гушикин. «Знаете, мне кажется, что у нас в доме появился вор», с сарказмом произнес я, внимательно следя за реакцией хозяйки. «У меня пропали трусы, надо закрывать двери, чтобы не пропадали», отмахнулась та. «Администрация не несет ответственность за личные вещи, оставленные где попало. А мне кажется, вы знаете, кто их украл», с нажимом сказал я, и решил действовать открыто. «И этот вор, вы, с чего ты так решил?» Протянула домоправительница, сощурившись. «Гушикин, хватит притворяться. Мне известно про сайт». «Про какой еще сайт?» Наигранно воскликнула Гушикин, но в глазах вдруг загорелось волнение. «Нет никакого сайта. У тебя галлюцинации, это нужно лечить. Мне показать ссылки на страницу, где вы продаете мое нижнее белье?» Ядовито спросил я. «Ладно, хорошо», сдалась хозяйка. «Просто хотела немного подзаработать». «Ничего тут плохого нет, ничего плохого, а вы спросили моего разрешения, ты же мне сам подарил эти фотографии с автографом, а трусы я тоже вам подарил, ну чего ты раскричался, между прочим ты задолжал мне сумму за аренду, вот я и решила так подзаработать, так значит я вам уже ничего не должен, должен», тут же выдохнула Гушикин, «только, чуть меньше, я требую, чтобы вы убрали фотографии и другие мои вещи с сайта. В противном случае я подаю на вас заявление в полицию. Акира, не суетись. Я все сказал». «Ладно», нехотя произнесла хозяйка. «Будем считать, за 1 месяц ты рассчитался, Гушикин. Все, ничего не хочу больше слышать. Мне пора». С этими словами она поспешно ушла, не давая мне и шанса, чтобы возразить хоть что-то. Понимая, что большего выторговать уже сегодня не удастся, я зашел к себе в комнату. Устал жуть, успею еще поднять этот вопрос. Пролез под роялем и едва моя голова прислонилась к подушке, как тут же сон начал меня окутывать мягкой пеленой, хотя я думал, что после эмоционального разговора с Гушикин я усну еще не скоро. Снилось разное. В основном мама, которую во сне я приглашал в самый дорогой ресторан, мы мило общались, а когда приходил черед уходить, к нам подходил официант со счетом. Я нервно шарил по карманам, пытаясь найти хоть что-то, а посетители вокруг истерично хохотали надо мной. Весь в холодном поту я проснулся, открыл глаза и едва не закричал, увидев над самым своим лицо нависающего незнакомца. Он смотрел на меня немигающим жутким взглядом. Во тьме было сложно что разобрать, лицо расплывалось перед глазами, оттого становилось еще страшней. На мгновение даже показалось, что меня пытаются похитить инопланетяне. «Ты чего не спишь?» – раздался знакомый голос. У меня аж дыхание перехватило. «Гушикин», – только и смог вымолвить я. Только сейчас я смог рассмотреть хозяйку, которая прилегла рядом со мной на кровати. Но не успел я раскрыть рта, как яркая вспышка ослепила меня. «Гушикен!» – закричал я. «Да я только одну фотографию. Не хотела тебя беспокоить. Слезьте с моей кровати. Немедленно уходите. Чего ты раскричался? Разбудишь всех. Ухожу я, ухожу». И вновь вспышка. «Гушикен! Теперь точно все!» С этими словами хозяйка поспешно выползла с кровати и ушла, шаркая тапками по коридору, оставляя меня в полной растерянности. Чертов рояль, чертовы амбалы и чертова дверь, которую они сняли с петель. Заходят теперь все, кто хочет. Устроили проходной двор. Я поднялся, сел на край кровати. Немного успокоившись, вновь вернулся мыслями ко сну. Свидание с мамой было не за горами, а вот вопрос с тем, куда мы пойдем, так и открыт. Дорога и ресторан явно отменяются, потому что позволить его себе я пока не могу. Тогда как же быть? Ответа я не знал. От переживания даже встал и подошел к крохотному окну, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом и проветрить голову. И вдруг, взглянув на звезды, расплылся в довольной улыбке. Придумал. «Спасибо тебе, Гушикен», – прошептал я, глядя на черное покрывало неба и россыпь звезд. «Если бы не хозяйка, разбудившая меня сейчас, то меня бы не осенило. А так у меня появилась задумка, как дешево, а главное незабываемо провести с мамой романтический ужин. Да таки чира, трямс, что-то противное, дребезжащее настойчиво прорывалось сквозь приятную пелену сна. Трямс, сколько раз он говорил себе, что нужно поменять гудок на звонке телефона, установить что-то приятное, пение птиц, журчание реки, детский смех, а не вот это вот. Трямс, трямс, алло. Хрипло прошептал ДТ, отвечая на звонок. «Кто это?» «Это Гушикен». «ДТ, спишь, Гушикен?» Пришлось некоторое время собираться с мыслями, чтобы понять, кто это такая. «Сколько сейчас время?» «Полвторого ночи». «Зачем вы звоните так поздно?» «Не так уж и поздно». В тоне голоса женщины проскользнула обида. «Я вот, например, не сплю, а я сплю, не в силах сдержать раздражение», проворчал ДТ. «Ну уже не спите, раз разговариваете со мной». «Гушикен, что вам нужно?» Тяжело вздохнув, спросил ДТ. Он знал, что уснуть уже сегодня не получится, возраст давал свое, а завтра съемка. Опять придется от гримера требовать невозможного. Подкатила злость. Однако она быстро прошла, когда Гушикен прошептала в трубку. «Господин ДТ, я нашла документы. Ночью, когда была у Акира, под кроватью нащупала и стащила». «Постой», насторожился ДТ. «Вы были у него ночью дома?» «Ну да». «Да вы не переживайте, он в это время спал. А что тут такого? Просто обычно не принято». «Ладно, неважно. Что вы там нашли? Говорите скорее». «Документы, записи, пометки. Приезжайте, я вам их отдам. За определенную плату, конечно же, как мы и договаривались. Так я же уже дал вам денег». Возмутился ДТ. «Верно», согласилась Гушикен. «И я их отработала». «Отработали, да вы названивали мне каждые 5 минут. Я работать не мог». «Ну, про время звонков договора не было. Вы сами сказали сразу же звонить. Вот я и звонила. Но ведь там никакой ценной информации не». «ДТ, тебе документы нужны или нет? Тут целая толстая тетрадь, вся исписанная». «Нужны». Тут же выдохнул тот. Он глянул на часы. «Глубокая ночь. К черту. Я приеду. Прямо сейчас. Жду», — ответила Гушикен и положила трубку. Да ты домчался до адреса за считанные минуты. Пока ехал, волнительно размышлял о том, что же нашла Гушикен. Она сказала, что там толстая тетрадь. Да ты был уверен, что это именно то, что ему нужно? Этот олух хранит все записи по проектам у себя дома в обычной тетради. Посмотрим, каким будет выражение его лица, когда он поймет, что все его наработки внезапно пропали. Да ты покажет ему, как это воевать с ним. Никто еще не смел отбирать его программу. «Господин ДТ», — Гушикен встречала его у дверей. Несмотря на ночь, одета женщина была ярко, на шее и пальцах все так же щедро рассыпаны украшения, амулеты и кольца. Все это позвякивало при ходьбе, словно цепи призраков-каторжников, и ДТ невольно подумал, что увидь он Гушикен ночью где-нибудь в коридоре собственного дома, то упал бы с сердечным приступом. «Где документы?» — без всяких приветствий выпалил ДТ. «Они при мне. Пройдемте ко мне в квартиру». «Это еще зачем? А вы хотите такие важные дела проворачивать на улице? А если кто-нибудь увидит? Глубокая ночь. У вас тут ни одного фонаря вокруг. Все выбиты. Кто нас увидит? Вы ошибаетесь. Тут полно глаз и ушей. Уж поверьте мне. Пошлите». Она потянула ДТ за собой. Они прошли темный коридор. Гушикен ловко обходила все углы и повороты, а вот Дата натыкался на каждый и пару раз даже врезался лбом во что-то деревянное. Наконец, хозяйка открыла дверь и впустила гостя в свою квартиру. Кичиро зашел, хотя и чувствовал себя неловко. Однако желание обладать документами перевесило смущение. «Ну, где книжка, о которой?» – начал Дата и на полуслове остановился. Взгляд, хаотично блуждающий по интерьеру квартиры, вдруг остановился на одном из шкафов. «О, вы увлекаетесь фарфором!» Гость не смог сдержать удивления, хотя и хотел, чтобы тон голоса был как можно непринужденным. «Это так, ерунда», — отмахнулась Гушикен. «Основная моя страсть — это Нецке». «Что Нецке?» — переспросил Дата, резко обернувшись. «Покажите». Гушикен, удивленная такой реакцией гостя, подошла к шкафу, распахнула дверцы. «Ох!» — только и смог выдохнуть Дата, глядя на ровные рядки статуэток. Глаза его загорелись. «Что, тоже увлекаетесь?» — спросила Гушикен, но гость не ответил. Казалось, он вообще никого не слышит. «Это же серия из фигурок мышей, мастера Йокаима из Самшита», — выдохнул Дата, разглядывая серые поделки. «А это черепахи Исида. Неужели из вишневого дерева? Именно из него?» — кивнула Гушикен. «А вы, как я погляжу, знаток?» «Да так», — скромно отмахнулся Дата. «Немного увлекаюсь. О, драконьи яйца. Известная работа Камимуры. Достаточно дорогая, насколько я помню. Мне по карману», — ухмыльнулась Гушикен. «Так что насчет нашего основного дела, Дата?» «Мы отвлеклись». «Да-да, конечно», — нехотя ответил тот, с трудом отрывая взгляд от фигурок. «Покажите, что там у вас». Гушикен хитро улыбнулась. «Сначала деньги. Я должен видеть, за что их отдаю», — возмутился Дата. Гушикен достала находку. На вид она походила на книжку в дешевом кожаном переплете. «Мне нужно полистать». «Конечно, Дата. Ты ее полистаешь. И не один раз, как только заплатишь деньги». «Вымогательство», — выпалил тот и буркнул. «Сколько?» «20 тысяч». «Сколько?» «Не кричите так, Дата. Всех соседей разбудите. Это чистой воды грабеж», — прошипел гость. «Тогда предлагаю вернуться к обсуждению Нецке, а потом разойтись по домам. Точнее, уйти вам, ведь я и так дома». Дата аж заскрипел зубами. «Ну хорошо, вот вам деньги, а теперь отдайте находку. Не спешите, сначала нужно пересчитать. Вы мне не доверяете». «Доверяю, просто люблю шелест денег», — успокаивает он меня. «На ночь, перед сном, самое приятное». Гушикен ловко посчитала купюры, удовлетворенно кивнула и спрятала деньги в кармане. Отдала находку Дате. Тот принялся жадно ее листать, но с каждой новой страницей жадный блеск в его глазах угасал, уступая сначала растерянности, а потом и вовсе разочарованию. «Постойте, это же обычная записная книжка, тут нет ничего важного». «Ну как же нет», — возмутилась хозяйка, и выхватила книгу. «Вот денежные расходы Акира, вот записи о том, куда он потратил деньги. И кстати, среди них нет моего имени, а он задолжал мне, между прочим, за 3 месяца. «Гушикен, послушайте», — с трудом сдерживая раздражение, произнес Дата. «Я не спорю, первая информация, которую вы мне дали про Акира, была ценной. Но потом, вы звоните мне ночью, я мчусь тут же через весь город, плачу вам огромные деньги, а по факту получаю ничто. Мне это не нужно». Дата кинул книгу на кровать. «Можете вернуть ее ему обратно, или оставить себе, мне все равно». Он развернулся и устало направился на выход. «Постой», — остановила его Гушикен, чувствуя, что может потерять самое ценное, источник дохода, и от этого начала сильно нервничать. «Ну чего ты так сразу обижаешься? Откуда мне было знать, что это не важная документация? Чего ты губы надул?» «Что?» – удивился Дата. «Не надул я губ». «Надул. Ладно, есть у меня еще информация, которая тебе точно понравится. Гушикен, этот договор с тобой был ошибкой», — не оборачиваясь, произнес Дата. «Не нужно больше никакой информации. Не звони мне больше». «Ну постой, куда пошел? Я ведь еще не договорила». «Гушикен, зато я уже все сказал». Дата вновь развернулся и направился к двери. «Да остановись же ты», — нервно крикнула Гушикен. «Есть еще у меня кое-какая информация. Говорят, что во сне человек не контролирует свои мысли, говорит только правду». «К чему это вы? У нас стены не толстые, я порой слышу, что говорят мои жильцы». «Кто бы сомневался», — буркнул под нос Дата. «И вот я совсем недавно услышала, как Акира говорил во сне». «И что?» — стараясь скрыть интерес, спросил Дата. «Что он говорил во сне?» Гушикен выдержала паузу. Видя, что гость попался на крючок, она улыбнулась и произнесла: «Акира говорил про театр. Про театр? Удивился ДТ. Да, а еще он говорил про какой-то. Гушикен нахмурилась, словно что-то вспоминая, стараясь четко выговорить, произнесла. Саранский тюз. Глава 17. Утро выдалось хмурым. Низкие тучи выглядели угрожающе и сулили неприятный дождь. Ветви деревьев то и дело гнулись, под порывами порывистого ветра. Еще и настроение ни к черту, и спасибо за это стоит сказать Гушикен, которая ночью пробралась ко мне в квартиру. Уснуть мне после ее визита уже не удалось. У нее точно не все в порядке с головой. Просто в голове не укладывается, что в погоне за прибылью можно идти на подобные безумства. Да уж, как известно, дьявола поминать нельзя, к беде. Вот и сейчас, выйдя из подъезда, я наткнулся на Гушикен. Ее окружило несколько человек. Те терпеливо ждали, прислушиваясь к домоправительнице, которая что-то втолковывала людям. «Добрый день, Акира!» – воскликнула она, увидев меня. «Добрый!» – буркнул я, надеясь улизнуть подальше от безумной женщины. «Ты на работу?» – растянув губы в улыбке, с наигранным дружелюбием спросила она. «На работу?» – кивнул я на ходу, не замедляя движения в сторону остановки. Однако, все равно был остановлен хозяйкой. «Подожди-ка, Акира, не так быстро. Ты что, не видишь?» – с вызовом протянула Гушикен, кивая на собравшихся незнакомцев. «Чего не вижу?» «Не понял я. У нас собрание жильцов», — грозным голосом заявила она. «Постой немного. Собрание жильцов?» — переспросил я, оглядывая присутствующих. «Никого из них я ранее у нас в доме не встречал, но и спорить не стал. Все-таки я прихожу с работы поздно, практически никого и не вижу. Некрасиво получится, если уйду прямо сейчас. Постою, послушаю, о чем говорят». Но собрание было каким-то странным. Никто ничего не говорил, все лишь глазели на меня. «Госпожа Гушикен, а на повестке будет какая-то тема? Мы же не просто так собрались тут?» — спросил я, чувствуя себя крайне неловко. «Тема? Какая тема?» — не поняла хозяйка. «Ну для чего мы тут собрались? Не просто же молча стоять?» — теряя терпение, пояснил я. «Ах, ну конечно!» — нервно хохотнула Гушикен и задумалась. «Тема ремонт дома. Ожидается ремонт дома. Со всех по 1000 иен. Я выругался про себя. Уж лучше бы молчал. Все собравшиеся без единого слова достали деньги и протянули хозяйке, продолжая все так же взирать на меня, ловя каждое движение. «Какие прилежные соседи», — подумал я, — «сдают сразу, без всяких возражений». «Госпожа Гушикен, можно я чуть позже деньги занесу?» — тихо спросил я, чтобы не позориться. Так и внула. «Конечно можно. Такой звезде, как ты, все можно. Только постой еще с нами». Какое-то смутное сомнение начало зарождаться у меня в груди, но я пока не стал ничего говорить. Я вновь оглядел собравшихся. Они по-прежнему молчали, упершись в меня любопытными взглядами. «Я что, ширинку забыл утром застегнуть? Или рубашку на выворот надел? А может, зубная паста на лице осталась?» «Нет, все было в полном порядке. Тогда почему все на меня так пялятся?» И только когда один сосед украдкой достал сотовый телефон и сфотографировал меня, я все понял. «Гушикен». Я резко подошел к хозяйке, взял ее под локоть и отвел в сторонку. «Это еще что такое? А что не так?» — с притворным удивлением выпучила глаза хозяйка. «Кто все эти люди?» — прошипел я, подобно рассерженной кобре. «Я же говорю, соседи», — продолжая отыгрывать роль, попыталась отмахнуться домоправительница. «Не надо мне врать. Вы опять начинаете?» «Что начинаю, Гушикен?» — рявкнул я. «Продавать мои вещи, фото и непонятно что еще, без моего ведома. Теперь еще это. Ну чего ты раскричался? Ну пригласила я людей. Они на тебя хотели посмотреть. На восходящую звезду. Я недорого взяла. Сам видел. Только по 1000. А хочешь, я тебе заплачу за это? Скажем, 5%. Устроит? Не нужны мне никакие деньги. И хватит устраивать тут зоопарк. Чувствую себя животным. Прекращайте это немедленно». «Ладно, ладно», — нехотя проворчала Гушикен. Она подошла к толпе, что-то сказала им. Те, с явным сожалением, начали расходиться. Часть из этих людей то и дело оглядывались, будто стараясь получше меня запомнить. «БРР, ужас какой! Доволен?» — буркнула она, поглядев на меня из-под лобья. Было видно, что она как раз очень недовольна потерей такого финансового проекта. «А могли бы еще пару тысячонок заработать?» Я ничего не ответил. Вместо этого поспешно направился в сторону метро. Нужно было, помимо своей основной работы, решить еще кучу других вопросов. И один из них я решил проработать сразу же, как зашел в офис. Согласие Джера участвовать в шоу да еще и со своей подругой, это хорошо, но все-таки до полного состава оркестра далеко. Что мы можем сыграть с саксофонистом и барабанщиком? Практически ничего, скудноватый будет оркестр, нужно пригласить еще кого-нибудь. А где взять музыкантов? Ответ пришел довольно быстро. Старик Иши, на передаче «Страница истории» он играл довольно круто, и сам получал от этого искреннее удовольствие. К тому же у него были друзья, с которыми он когда-то давно сколотил группу. Может быть, они тоже захотят принять участие? Я еще вчера попросил Хайнака достать номер старика, и она как раз прислала его сообщением. Я достал телефон, набрал номер. Иши ответил не сразу, лишь после седьмого гудка. «Алло, кто это?» Раздалось на том конце. «Иши, добрый день, это Акира. Помните, я вел с вами передачу «Страница истории», Акира?» Радостно воскликнул старик. «Конечно помню. Что случилось? Хочешь еще раз меня пригласить на передачу?» Лучшего ответа я и желать не смел. «Что-то вроде того. Хотел помощи у вас попросить. Нужно ваше умение играть на гитаре». Я вкратце объяснил Иши суть дела. «Акира, то есть ты предлагаешь мне вспомнить мою лихую молодость в новом шоу, которое будет смотреть все Токио?» «Конечно же я согласен. И насчет друзей поговорю. Думаю, они тоже согласятся». «Отлично. Я назвал Иши время, в которое я буду его ждать завтра и попрощался с ним. Пока все складывается просто отлично. Но, как оказалось, не только дьявола поминать, к беде. Радоваться тоже раньше времени не стоит. Судьба тут же преподнесет тебе урок. Вот и сейчас мимо меня проскочил Исао, весь в суете, взлохмаченный. «Исао, что случилось?» Окликнул его я. Тот остановился, оглянулся. «Акира, привет. А ты разве не слышал? О чем?» Почти простонал я, ожидая новый сюрприз. Распоряжение пришло, нужно обследование пройти всем работникам телестудии. Какое еще обследование? Насторожился я. В последнее время, говорят, участились трагические случаи на предприятиях, когда люди от переутомления того. Исао многозначительно показал пальцем на потолок. Вот наше руководство и решило провести обследование, чтобы убедиться, что мы в полном порядке. Неожиданно, конечно, но вполне справедливо. Я давно говорю, что мы тут перерабатываем, не щадим себя. Вот пусть и проверит. Вот уж точно, неожиданно, задумчиво произнес я. И осмотр, как понимаю, проводит никто иной. Татуми, конечно, вместо меня закончил Исао. А кто же еще? По спине пробежал неприятный холодок. Был ли этот внеплановый медосмотр как-то связан с тем интересом, который проявляла ко мне врач? Даже если и нет, в чем я сильно сомневался, то повод вновь прощупать мою ауру у нее точно появится. «А ты куда побежал?» – спросил я у Исао. «Так кровь нужно будет на осмотре сдавать. Вот, пошел воды выпить. У меня всегда кровь густая, по несколько раз иглой палец колят. Вот решил разбавить. Не люблю я эти иголки». «Кровь?» – еще более хмуро, – переспросил я. «Это плохо, чертовски плохо, и нужно срочно что-то придумывать, чтобы ее не сдавать. Уверен, эта Татуми вмиг меня вычислит. Она по одному только пульсу меня едва не раскусила. А что будет, если она еще и кровь мою получит? Нет, нужно искать отговорки, чтобы избежать этого осмотра». Татуми, миловидная хрупкая девушка, по сути оказалась цепкая, как клещ. И мне кажется, она от меня не отстанет, пока не докопается до правды. Ну или если мне не удастся сбить ее с толку и придумать что-то. Признаться, я ведь и сам не знаю, чего такого она может разнюхать, но у меня с первой секунды присутствует внутреннее чувство, что из-за правды я могу очень сильно пострадать. Может, это и глупость, но я склонен не рисковать. «И когда осмотр?» – спросил я. «Да уже объявили. Все, кто свободен, подходит в ее кабинет». Вакида по коридору ходит, орет на всех, чтобы быстрее шли. Ему, кстати, лучше на пути не попадайся. Он мало того, что орет как прежде, так еще и выглядит как павлин. Это опасно для психического здоровья. Паника подкатила к горлу. Усилием воли я попытался взять себя в руки. Надо как-то выйти из ситуации и не наломать при этом дров. Прежде всего, нужно спрятаться от глаз долой. «Ты куда?» – спросил Исао. «Дела. Срочные дела. Начальство поручило». «Какое еще начальство?» – нахмурился Исао. «Ведь это я твое начальство, ну и Вакида, не могу сказать», – отмахнулся я. «А-а», – протянул Исао, хитро улыбнувшись. «Самые высшие, а еще говоришь, что не сын президента». «Исао, хватит», – не выдержал я, нервы мои были на пределе. «Да шучу я, Но выглядит это, конечно, странно. Чего тут странного? Огрызнулся я. А то, что тебя вдруг ни с того ни с сего вызывают, Исаа прищурился. Ну признайся, не любишь медосмотр проходить? Не люблю, кивнул я, не видя смысла врать другу. И зря. Вот тебя как раз и нужно первого обследовать. Ты ведь в обморок упал на улыбнись, Токио. Это важный признак, что с организмом что-то не то. Организм тебе таким образом сигналы подает, мудро рассудил он. Послушай, Исаа, со мной все в порядке. Просто не хочу я с татуми пересекаться. Понимаю тебя, кивнул коллега. Она какая-то холодная, что ли? Пальцы у нее уж точно холодные. И взгляд такой, насквозь будто видит. У меня тоже от нее мурашки по коже идут. Так что, поможешь мне укрыться? Зацепился я за общую боль. Послушай, Акира, это не самая хорошая идея. Там строгие списки. Всех отмечают. Тебя кинутся искать. Говорили, что даже штрафы будут. Многозначительно покивал он. Вот поэтому и нужна твоя помощь. Что ты задумал? С любопытством спросил Исаа. Просто скажи Татуми, что меня вызвали к начальству. Вот и все. Врать нехорошо, но мое вранье могло мне дорого обойтись. И Вакида тому хороший пример. Я не хотел, чтобы одно неосторожно брошенное мной слово превратилось в снежный ком, а потом и вовсе превратилось бы в лавину. Татуми более сильный по характеру человек, и как на нее повлияет воздействие дара, можно только догадываться. Кто знает, может, она станет еще более яростно пытаться понять, кто я такой на самом деле. А вдруг она узнает, что я актер саранского тюза? Ну не знаю, пробубнил Исаа. Буду должен, посулил я. Хорошо, согласился парень, но учти, одним десертом в столовой ты не обойдешься. Это тянет на порцию сосими за твой счет, а может и словечком перед родственником. Он указал пальцем в потолок. Договорились, выдохнув, покивал я. Исаа пошел прочь. Хотелось верить, что это поможет и Татуми хотя бы на время отстанет от меня. Но нужно придумывать план лучше. Если сейчас она пошла на такой хитрый шаг, то что выдумает в следующий раз? Я опасливо прошел по коридору, надеясь на то, что меня никто не увидит. Миновав самый опасный участок, автомат со сладостями, где обычно скапливалось самое большое количество народу, я завернул в небольшой закуток, чтобы перевести дыхание. Завибрировал телефон, как вовремя. Раздраженно подумал я, доставая мобильник. Я думал сбросить вызов, но увидев на дисплее имя мама, улыбнулся и тут же ответил. «Акира, привет», — сказала девушка на том конце. «Привет», — ответил я. «Хоть какая-то светлая полоса во всей этой беготне. Можешь говорить, не занят?» «Да, конечно могу. Я как раз хотел тебе звонить». И тут я не соврал. Идея насчет свидания сформировалась в голове, и я готов был назначить точное время и место. Правда, вот ситуация с этим незапланированным медосмотром помешала. Хотел насчет свидания, то есть встречи, поговорить.